Пространственная ферма в ином мире. Глава 35. Нападение. Хотя Мэрине была недовольна империей Аксу, она все еще надеялась, что однажды Адам сможет вернуть благосклонность королям, что в свою очередь будет означать, что сила их клана будет признана. Но Мэрина не знала, что Джао не намерен возвращаться к королевской семье. Его даже не заботило получение признания со стороны старой знати. Ведь эти дворяне не имели ничего общего с ним. Единственное, что его волновало, это укрепление и развитие его собственного клана. Но для Мэрины, выросшей на континенте Арк, все было по-другому. Здесь молодая знать прилагала немалые усилия, чтобы завоевать уважение со стороны старой знати, иначе их бы просто назвали выскочками. В прошлом мире Джао уже не было никаких дворян или королей. А до тех пор, пока у тебя были деньги, у тебя была сила сделать то, что ты захочешь. Поэтому его и не волновало, признает его дворянство или нет. Тем не менее, он должен был тщательно изучить все, что может, чтобы лучше понять этот мир. Ведь для воплощения плана по возвышению клана Будда может оказаться важной любая мелочь. Вернувшись в кабинет, он не спешил продолжить чтение оставшихся книг. Вместо этого он внимательно осмотрел все вокруг и, найдя книги по магии и боевой ци, решил заглянуть в них. Но, сделав это, он обнаружил, что его понимание того, что было там написано, слегка сомнительное. Похоже, без учителя он не сможет в этом разобраться, даже если прочитает все очень внимательно. Плюс, так как Адам выпил воду из небытия, он все равно не сможет изучить магию или боевую ци. Наконец, Джао решил переориентироваться на остальные книги. Но когда он подошел, чтобы взять одну, то увидел книгу, которую раньше не замечал. Это была книга о каллиграфии. В ней описывались несколько типов письменных инструментов, а также приводились примеры их правильного использования. Кистью пользовались люди, особо искусные в каллиграфии, но также ее использовали могущественные маги, занимающиеся созданием относительно больших магических свитков. Гусиные перья, с другой стороны, в основном использовались для нанесения небольших штрихов на малых и средних магических свитках. Ну а ручка обычно использовалась для написания писем или заметок. Поскольку капсула внутри нее была заполнена чернилами, то вы могли бы написать много слов, что было очень удобно. Но ручку не использовали при создании магических свитков, потому что металлический наконечник был плохим проводником магии. Маги вообще обычно не пользовались металлическими предметами. Конечно же, существовали специальные металлы, хорошо проводящие магию, но они были настолько дорогими, что никто не стал бы делать из них ручку. Все это на мгновение удивило Джао. Ведь в своей прошлой жизни он всегда хотел научиться каллиграфии. К сожалению, на тот момент у него не было ни денег, ни учителя. Так что его желание было сведено к нулю. И он не ожидал, что в этом мире он сможет воплотить его стремление. Но сейчас Джао мог только прочитать про использование этих пишущих инструментов. Ведь со всеми этими событиями, происходящими в Черной Пустоши, у него явно не будет время на изучение каллиграфии. Так Джао и проводил все свое время в кабинете, занимаясь чтением, пока вдруг не раздался стук в двери. «Кто?» – спросил он. «Мастер, мы собрали камни, и теперь нам нужна ваша помощь с их транспортировкой!» Прозвучал голос Рокхда. Джао отложил книгу и пошел открывать дверь. «Пошли», – сказал он. Пока они шли, Джао спросил. «Добыча идет хорошо?» Блокхед кивнул. «Да, мастер. Эн нашел несколько жил, которые мы можем легко разрабатывать. Железной руды нет, но хотя бы камни, подходящие для создания жернов, мы сможем получить». «Уделяйте особое внимание безопасности», — сказал Джао. «У нас и так мало людей, поэтому потеря даже одного человека нас ослабит. Убедись, что они не делают глупостей». Рокхед понял, что Джао имел в виду. Ведь хотя рабы получали поощрение за работу с энтузиазмом, но они не должны были слишком спешить, рискуя допустить фатальную ошибку. Поэтому Рокхед и должен был внимательно следить за ними. Пока они разговаривали, то прошли мимо женщин, которые по-прежнему занимались плетением ковриков. Правда, Дейзи или Мэг они среди них не увидели. Джао не пошел их приветствовать, а вместо этого продолжил идти вслед за Рокхедом. Пройдя же немного дальше, он увидел на холме постройку, чем-то похожую на импровизированный навес. Указывая на него, Джао спросил. «Это и есть наш сторожевой пост?» Рокхед кивнул. «Да, бабушка Мэрины помогла нам с постройкой. И хотя он небольшой, но в нем свободно размещаются два наблюдателя, которые будут сменяться каждые 2 часа». Джао был впечатлен тем, как быстро Мэрина смогла найти подходящее место, построить сторожевой пост и организовать график дежурств. Но вдруг из него буквально вылетел кто-то и побежал вниз с холма, громко крича. И хотя Джао не слышал, что этот человек кричал, он почувствовал, как начало тонуть его сердце, поэтому он сразу же обратился к Рокхеду. «Рокхед, иди в шахту и скажи рабам, чтобы они возвращались в замок. Потом найди Блокхеда и скажи ему и его людям также возвращаться в замок. Но а я пойду искать Мэг». «Мастер, я сделаю то, что вы сказали, но вы должны немедленно вернуться в замок. Клан Будда просто не сможет жить без вас». «Что за бред? Я, как глава клана Будда, в такое время просто не могу прятаться, как трусливая курица. Иди, выполняй то, что я тебе сказал». Джао собирался уйти, но вдруг Блокхед упал на колени и уцепился за его ноги. «Мастер, вы должны быстро вернуться в замок. Клан не сможет существовать без вас. Если вас не станет, то нам всем придет конец». Джао вздохнул. «Хорошо, я вернусь в замок, но ты должен будешь позаботиться о том, чтобы все благополучно вернулись». Услышав это, Рокхед встал. К этому моменту парень, спускающийся с холма, успел добежать к ним и, опустившись перед Джао на колени, сказал. «Мастер, множество звериной нежити взбирается на холм!» «В сторожевом посту еще кто-нибудь остался?» – спросил Джао. «Да!» – сразу же ответил мужчина. «Ведь там всегда должен быть хотя бы один человек!» Джао рассвирепел. «Дурак! Почему он не спускается? Рокхед, немедленно прикажи этому идиоту идти обратно в замок!» И Рокхед сразу же побежал выполнять его приказ. Джао же повернулся к коленопреклонному рабу. «Как тебя зовут?» когда-то мой владелец назвал меня Лин. Лин, как можно быстрее беги в замок и найди бабушку Мэрине. Если же ее там нет, то расскажи всем, кто плетет траву, что я приказываю им вернуться внутрь замка». Повинуясь его приказу, Лин вскочил и побежал к замку. Джао же прекрасно знал, на что сейчас способно его тело. Поэтому он из-за того, что не мог бежать очень быстро, просто приказал передать сообщение. Джао также побежал, но уже даже через несколько шагов он устал и начал задыхаться. В конце концов, Джао вернулся в замок, где и нашел рабов, которые занимались плетением травы. Все они выглядели обеспокоенными. Осмотревшись, Джао увидел Мэрине, стоявшую возле них. Мэрине также заметила Джао и сразу же к нему подошла. «Мастер, что же нам теперь делать?» Джао сделал несколько глубоких вдохов, потом сказал. «Бабушка Мэрине, посчитайте количество людей здесь». И убедитесь, что все собрались в замке, прежде чем закрыть ворота. Мэрине быстро ответила. «Хорошо, мастер, но именно вы должны остаться здесь и сделать подсчет, а я пойду к воротам». И она быстро вышла и ушла, даже не дав Джао никаких шансов возразить ей. Джао же повернулся и посмотрел на внутренний двор замка, где стояло более 30 женщин, и сказал: «Всем выстроиться в линию!» И рабы сразу же это сделали, причем намного быстрее, чем он этого ожидал. «Ой, блядь, что-то я устал очень!»